Часть вторая. Жнецы. Глава первая. Храм Триумвирата. Каменный круг нехотя провалился вниз, в темное жерло шахты. Площадка была довольно широкой, сопоставимой по размерам с террасой особняка зажиточного Трордерца. В центре высилась пирамидальная стелла, украшенная древними надписями и причудливыми барельефами. Вокруг стелы сгрудилась пятерка магов. Все они были облачены в характерные для гильдии одежды, просторные и дорогие. Все имели при себе посохи, носили бороды и широкополые шляпы. От стандартных для пустыни тюрбанов маги отказались. По простой причине новый портал был пробит прямо в глубину Чумеха. Сухощавый и седобородый владыка Гримли-Эль был самым высоким в этой компании. В гуще бороды виднелись медные кольца. Посох волшебника был простым, без лишних красивостей и узоров. Длинная прямая палка с круглым набалдашником в виде мертвой руки, сжимающей черный шарик. В недрах шарика вспыхивали желтые и зеленые искры. Поговаривали, что Гримлиэль жил в эпоху державы четырех сторон и помнил падение Китограда. А еще поговаривали, что благодаря его поддержке сумели возвыситься первые императоры Трордера, правившие около 400 лет назад. По правую руку от Гримлиэля стоял Илорн. Что касается троицы магов, пришедших через портал вместе с владыкой, то они были каменщиками, волшебниками, специализирующимися на открытии вечных порталов. Платформа натужно скрежетала, погружаясь в недра запретного города. Илорн от нечего делать рассматривал каменщиков. Одного из них гильдмастер знал в прошлой жизни, доводилось общаться в одном из тайных городов Урхата. Звали волшебника Таланбертом. По меркам гильдии он был еще не старым, лет 70, на вид 40. Опытные колдуны выглядят и на 18, но большинство предпочитает золотую середину. Респектабельность и зрелость помогают завоевать доверие властителей. Таленберт опирался на скрученный черный посох, покрытый то ли блестящей драконьей чешуей, то ли стальными пластинками, чей размер не превышал детского когтя. Илорн склонялся к первому варианту. Второй каменщик — угрюмый старик в капюшоне. По возрасту был едва ли не старше самого Гримлиэля. Джоссер, кажется, так его звали. Илорн успел выяснить, что этот колдун прибыл с Радужного моста по личному приглашению магистра. Про Джоссера рассказывали самые невероятные байки. Одна из историй гласила, что каменщик познал секреты демиургов и время от времени ремонтировал дверные арки, расположенные на небесных скитах. Сегодня Джоссер облачился в черную рясу, подпоясанную простой пеньковой веревкой. Его посох был скручен из нескольких жил, которые больше смахивали на змеиные тела, чем на обработанную магическими средствами древесину. Кумрат, третий каменщик. Ничего особенного из себя не представлял. Белая мантия, аккуратная, коротко стриженная бородка, непослушная шевелюра рыжих волос. Тело массивное и неповоротливое. Казалось, этот каменщик не магией занимался на протяжении последних десятилетий, а кирпичи на стойке таскал или ковал доспехи в одном из ремесленных переулков. В общем, не производил Кумрат впечатления книгачея, копающегося в древних свитках при свете масляной лампы в поисках забытой мудрости и мощных заклинаний. Да и пользовался стандартным посохом, составным, собранным из 6 сегментов. Посох неведомый мастер покрыл обережным улкундарским узором, хорошенько отшлифовал и добавил лоска простыми заговорами. Из набалдашника торчали три когтя, пронзающих насквозь синевато-розовый аметист. Платформа с грохотом опустилась на стопорное кольцо. Маги осмотрелись. «Это жилые галереи», — пояснил Илорн. «Нам туда, владыка». Гремлиэль отрывисто кивнул и зашагал в указанном направлении. Остальные колдуны с трудом поспевали за своим длинноногим магистром, не чуравшимся, как говаривали, дальних переходов между городами и весями. Илорн убедился, что слухи правдивы. Владыка быстро оставил позади неповоротливых каменщиков, приучивших себя к портальным странствиям. Маги очутились в просторном зале со сводчатым потолком, который подпирала полая труба шахты. Внизу шахта врастала в три массивных колонны, между которыми свободно могли проходить не только люди, но и конные экипажи. Во все стороны от зала разбегались галереи, просторные каменные коридоры с двух сторон, усеянные дверьми, настоящими дверьми, которые можно встретить в любом человеческом городе. Хотелось бы Илорну думать, что деревянными, да только сотрется в труху любое дерево под грузом тысячелетий. Не обошлось тут без магии, серьезной, веками проверенной. Ой, не обошлось. Углубившись в один из коридоров, они начали обсуждать план действий. «Мы тесно сотрудничаем с гильдией ножей», — прогудел Гремлиэль, восхищенно всматриваясь в резьбу на стенах. «Мы воевали вместе против посторонних и неоднократно спасали твердь, но сейчас придется действовать вопреки воле хозяина и братьев внутреннего круга». «Разве?» — удивился Кумрад. Он вообще не мог взять в толк, почему в их компании нет наставника Вячеслава. Двери, ведущие во внемирье, это же по его части. Они же присматривают за храмами. «Присматривают», — согласился Гремлиэль, входя под своды следующего узлового зала. «И контролируют все вечные двери». «А двери эти», — задумчиво добавил Илорн, — «должны открываться только на скитах». Кумрад не стал спорить. Магистр решил действовать в интересах своей гильдии, а любые конфликты со временем будут урегулированы. Вряд ли мастера ножей пойдут на принцип и развяжут войну из-за одной единственной двери. Вторая платформа ухнула вниз, дальше и дальше под землю. «Но мы знаем, куда откроется эта дверь», — уточнил Илорн. «Глухой удар». Уровень картографии представлял собой обширную цилиндрическую полость, закручивающуюся по периметру спиральной лестницей. Гремлиэль и его спутники некоторое время восхищенно рассматривали череду арок, в которых на заре времен трудились античные картографы. Что они там составляли в своем чумехе, одним богам известно. Сейчас на визитеров скалились черные ниши, где поселилась тьма. «Тупик», — озадаченно произнес Гремлиэль. Илорн покачал головой. «Нет, нам надо подняться по лестнице до середины. Смотрите, там есть каменный мост, переброшенный к противоположной стене». Гремлиэль проследил за пальцем гильдмастера. Между полом и потолком исполинского цилиндра в непосредственной близости от шахты виднелся мост. Прямой и тонкий, явно рассчитанный на пешеходов. Удивительно, что он не рухнул за столько лет. «Ты ходил по нему?» — нахмурился Джоссер. «Позавчера». Пятерка неспешно двинулась к основанию лестницы. Всюду царил дух запустения. Но пыль под ногами отсутствовала, и это наводило на определенные мысли. А еще в подземном городе работала вентиляция. Илорн ощутил движение воздушных масс, что казалось подлинным чудом. Чумех не был выстроен в сети пещер с несколькими выходами. Вокруг простирались пески Сухот-Дракана и никаких горных гряд, которые строители могли бы использовать в своих интересах. Значит, вход был один или не совсем один. Массивное ограждение каменщики Триумвирата вытесали из мрамора, отполировали и украсили вездесущей резьбой. «Веди», — сказал Гремлиэль. Илорн первый свернул на мост и зашагал к провалу громадной арки, возвышающейся над картографическими нишами. Под купольным сводом начали загораться световые панели. Чумех произвел на волшебников неизгладимое впечатление. «Дверь откроется в пантеон», — сообщил Гремлиэль, возвращаясь к утраченной нити разговора. «Легендарный мир, в который собирались перебраться из предельных чертогов, самые могущественные кланы демиургов. Пантеон давно торгует с облачными скитами, но между преддверием и этим миром пропасть, чудовищное расстояние с 6 промежуточными переходами. Куда ведет эта арка?» «В покое мудрости», — ответил Илорн. Компания магов пересекла мост, и каждый из путников вздохнул с облегчением. Кладка не обрушилась, ловушки не ожили, можно идти дальше. Собственно, и не было никаких ловушек. Те, кто похоронил в Сухот-Даракане храм демиургов, думали, что сюда никто не сумеет проникнуть. «Слышал о них», — с почтением произнес Гремлиэль. «Тут хранились манускрипты, рукописные и даже печатные книги. Некоторые труды, как мне доподлинно известно, привезены из Внемирья, а кое-что написано потомками самих предтеч». «Здесь ничего нет», — вздохнул Илорн. «Я осматривал покои тщательно, владыка». «Меня это не удивляет». Визитеры миновали еще один длинный коридор и попали в большую комнату. Здесь действительно ничего не было. Ни книжных полок, ни остатков мебели, ни даже трухи на полу. Просто помещение. Одна из стен была глухой, в двух чернели прямоугольники дверных проемов. «Куда теперь?» — поинтересовался магистр. «Налево». В смежной комнате та же унылая картина. «План такой», — начал излагать свои соображения Гремлиэль. «Я запускаю храм и отслеживаю узловую точку. В моих свитках написано, что пересечение линий в непосредственной близости от здания. Это упрощает задачу. Нам не придется тратить время на дополнительные перемещения. Сразу начнем работать». «Задач не из легких», — проскрипел Джосер. «Это окно в иной мир. Последний раз дверь открывалась в небесах, в эпоху рассвета державы, если мне память не изменяет». «Не изменяет», — подтвердил Гремлиэль. «Но мы справимся». Резко остановившись, магистр посмотрел на каменщиков. «Вы хоть понимаете, насколько возрастает влияние гильдии после сегодняшнего дня? Дверь в пантеон! Не куда-нибудь, а в мир, который мог стать прибежищем для демиургов! В своем секторе космоса пантеон играет роль, сопоставимую с ролью преддверия. Это один из крупнейших торговых центров галактики. Друзья мои, не подведите». Илорн впервые видел магистра в таком состоянии. Гремлиэль буквально излучал энтузиазм. Они продолжили свой путь. Череда комнат примерно одинакового размера завершилась цилиндрическим залом, в середине которого высилась знакомая пирамидка. «Здесь!» — не выдержал Таланберт. «Нам осталось перейти на последний ярус», — терпеливо объяснил Илорн. «Там я и обнаружил искомое». Платформа скользнула вниз, нехотя подчинившись сдвинутому рычагу. Никакого скрежета, гула и других неприятных звуков. А вот шахта была глубокой. Маги задрали головы вверх, наблюдая за тем, как полый цилиндр превращается в длинный колодец. Илорн еще в свой прошлый визит прикинул, что глубина шахты может достигать 300 локтей. Вряд ли хоть один правитель современного мира способен осуществить столь масштабный проект. Все эти комнаты, шахты, спиральные лестницы и сводчатые залы, в них поселился дух утраченного. Лишнее доказательство тому, что история — не прямой тракт в будущее. Циклы, связанные между собой человеческой глупостью и недальновидностью. Выходное отверстие шахты превратилось в крохотный световой кружочек, а затем утонуло во мраке. Отключились верхние панели. Спуск казался бесконечным, но в итоге платформа остановилась. Замерла меж неохватных колонн, поддерживающих жерло шахты. Нагрузка, приходящаяся на колонны, была чудовищной, но зодчим чумеха — это не помеха. «Удивительно», — — прошептал Гремлиэль. Маги робко вошли под своды зала, стены и потолок которого тонули в серой дымке неопределенности. Столь обширного помещения им еще не доводилось видеть в своей жизни. Даже великолепие Трордерского дворца меркло перед этим гулким пространством, некогда принимавшим толпы людей и чужаков из внемирья. Колоннада сплеталась в сложный крестообразный рисунок. Потолок принял форму нескольких полукуполов, главный из которых опирался на классическую арочную четверку. Паруса тоже имелись, что указывало на квадратное сечение распределителя. Впрочем, строением зала интересовался один лишь Илорн. Гремлиэль и сопровождавшие его каменщики уставились на храм демиургов, воздвигнутый строго по центру яруса. К этому условному центру сходились колонны и образованные ими галереи. Туда же протянулись два ряда сияющих панелей, вмурованных в необъятные дорические туловища. Храм, подобно своим собратьям на Тверди, придерживался канонов сакральной геометрии. В основе постройки лежала гексаграмма, а привычный купол отсутствовал. Вместо этого выделялась башенная Шикхара, ось мироздания. Само здание уступчатой пирамидой громоздилось вверх. Фасады были украшены искусными барельефами. На фронтонах восседали каменные фигуры мифологических существ. Все это переплеталось, перетекало из одной формы в другую, уподобляясь лабиринту, из которого практически невозможно отыскать выход. «Мы сделаем это сегодня», — уверенно заявил Гремлиэль. «Впишем новую страницу в историю гильдии». Илорн понимал, что контроль над Вечной Дверью дает серьезное преимущество в борьбе за мировое господство. Свободное перемещение по сети для всех магов, прямые договоренности с властителями-чужаками, торговые пути и обмен знаниями. Сейчас внешние связи подмяли под себя кормчие, на чем и зиждется могущество величайших скитов. Времена меняются. Путь к храму отнял много времени. Казалось, волшебники пересекли треть атолла Миядзаки, тысячи полторы локтей, не меньше. И вот они, перед входом. Громадные ворота, испещренные письменами, сакральными изображениями, орнаментальной вязью. Гремлиэль закрыл глаза, приложил ладони к поверхности ворот и начал что-то нашептывать. Руки магистра засветились, по камню побежали дорожки жидкого голубого пламени. Створки сдвинулись, начали расходиться. Темная щель медленно разрослась до размеров одноэтажного дома. Внутри зала собрания начали загораться магические шары, матово-белые, подвешенные прямо в воздухе. Илорну доводилось посещать храмы, оберегаемые мастерами ножей, но ничего подобного он раньше не видел. Впечатление такое, что эту святыню возводили иные зодчие, не те, с которыми тысячелетия назад водились жители облаков. Под ногами колдунов развернулась мозаичная мандала, геометрический узор с нереальным количеством спиц. Мандала представляла собой упрощенное строение космоса. Спицы, по всей видимости, олицетворяли энергетические каналы, связывающие преддверья с сетью. «Выходите из мандалы», — приказал Гремлиэль, — «и не мешайте, ваш час настанет». Илорн и каменщики ретировались поближе к храмовым стенам. Владыка остался в середине мандалы. Раскинув руки, Гремлиэль начал нараспев читать заклинания, что-то чертить в воздухе, вливать в незримые знаки свою силу. Посох лежал у ног волшебника и не участвовал в процессе. Илорн почувствовал небывалый приток энергии, сгустившейся вокруг этого человека. Магистр запускал скрытые механизмы храма, подключал его к сети, превращал в распределитель. И храм откликался. Устройство предтеч потянулось к новому господину, повиновалось его несгибаемой воле. Вспыхивали и гасли настенные панели, переливалась всеми цветами радуги напольная мозаика. Нечто оживало в стенах. Илорну показалось, что стены пульсируют. Наваждение схлынуло. Здание вновь стало обычным, ничем не примечательным. Потоки силы расплескались по гулкой утробе, перестали вихриться около Гремлиэля. Владыка открыл глаза, поманил рукой каменщиков. «Приступайте к своей работе, не мешкайте!» «Где открывать?» — спросил Джосер. «Перед входом. Отчитайте полсотни шагов и закладывайте основу. Разверните дверь в перпендикуляр к воротам и сместите к левой колоннаде». «Слишком близко к храму!» — в голосе Таланберта послышалось недовольство. «Не принято!» «Забудь об этом!» — отмахнулся Гремлиэль. «Именно в том месте откроется портал! И никак иначе!» Маги двинулись прочь. «Я впечатлен твоими достижениями, Илорн». Гремлиэль все еще смотрел в центр мозаичной структуры. «Ты станешь великим гильдмастером. Попомни мои слова».